чего бы это? — удивился я. — Ты час назад хотела жить в одном с ним коридоре. — Он ведь с Белли, — отвечала Илдико. Она, как я уже заметил, представляла из себя клубок венгерских противоречий. — А Белли в самом деле с ним? — она взглянула на меня. — Не знаю. Он просил его не беспокоить. Сказал, что у него какое-то необычайно важное мероприятие. — Конечно. — Трахается с ней, — сказала Илдико. — Ну почему же? — возразил я. — Мне сказали, он приехал на какую-то большую конференцию. И знаешь, чем дальше, тем больше мне все это кажется бессмысленным. — А по-моему, ты ничего не понимаешь, — заявила Илдико. — Почему бессмысленным? — Ну ты сама подумай. Криминали, порывает с прежней жизнью, сбегает от супруги, приезжает сюда с чудненькой малышкой. — Чудненькой? — переспросила Илдико. — Тебе такие нравятся? — Ну при чем же тут я? — удивился я. — Главное, она нравится ему. Из-за нее он изменил всю свою жизнь. — Ты так считаешь? — процедила Илдико. — Ну а с чего бы он иначе смылся с Бароло? — сказал я. Он приезжает сюда, в город, где найти его никто не может. И что он дальше делает? Он собирает свои гонорары, поселяется в одной из лучших мировых гостиниц, вешает значок на лацкан и тотчас же на другом конгрессе. «Знаешь что?» — сказала Илдико. «Пожалуй, я не отказалась бы от здоровенного мороженого». «Не холодновато?» — спросил я. «Не беспокойся, выживу», — пообещала она, помахав несчастному гарсону, нерешительно стоявшему в дверях. «Ты в самом деле кое-что про Басло Криминали так и не просек?» «Вполне возможно», — согласился я. «Он, что и говорить, сбивает с толку. То он знаменитейший философ в мире, то через минуту трахается с кем попало. Философ-то философ... Но ему ведь надо чем-то заниматься, когда он не думает, — сказала Илдико. И он ведь должен чем-то занимать свои мозги, когда не трахается. Вот из этого и состоит сегодня его жизнь, сплошная вереница съездов и соитий. И жертвовать одним ради другого нет необходимости. То есть тебе, быть может, и пришлось бы, а вот криминали Баслу нет». «Но кто же, будучи в бегах, выходит на трибуну?» — удивился я. «А почему ты говоришь, что он в бегах?» — спросила Илдико. «Лишь потому, что слишком слушаешь свою любимую мисс Черные Штанишки?» «Да нет», — сказал я. «У нее же крыша не на месте!» — закричала Илдико. «Ну что такого сделал криминаль? Почему ему все время шьют аферы? Что вам так охота на него повесить всех собак?» «Но я вовсе не хотел его в чем-либо обвинять», — сказал я. «Думаю, насчет афер — это все бред». «Ну, хорошо», — сказала Илдико, беря мороженое у гарсона. «Я имел в виду хотя бы в выходные, что бедный мисс Белли делает, когда он на своем конгрессе». «Нет, вы послушайте», — сказала Илдико, — «как он печется о чужих бабенках. Криминали хоть живет с ней в одном номере. А ты со мною? Как проводишь выходные?» «Мы будем наслаждаться жизнью, когда доберемся до него», — сказал я. «Так или иначе, может, мы после обеда сходим в Боревваш Палас, пропустим там по рюмочке?» Илдико взглянула на меня. «Зачем?» «А я думал, ты не прочь, а заодно и поглядим на криминалис Белли». «Да ну», — сказала Илдико, противореча себе, как всегда. «Мне эта мысль не слишком нравится. Он вряд ли ожидает нас увидеть». «Но ведь нам же нужно подобраться к нему ближе», — напомнил я. «Зачем?» — спросила Илдико. «Ведь я готовлю передачу про него», — сказал я. «Или так, или ходить по банкам и расспрашивать служащих». «Ну, это ни к чему», — отозвалась она. «В швейцарских банках не выносят этого. Могут выслать тебя из страны». «Так что ты предлагаешь?» — спросил я. «Я знаю, завтра ты попрешься на его конгресс», — сказала Илдико. «Как он там называется?» «То-то и оно», — ответил я. «Привратник в Бореваже мне не мог сказать или не захотел». «Ну, это не проблема», — заявила Илдико. «Не думаю, что здесь проходит сразу множество конгрессов». «Вот и ошибаешься», — ответил я. «Именно в Лозанне проходит их невероятное количество. Это явно мировой центр конференций. Тут, небось, у каждого второго на лацкане карточка». «А может, это им и заменяет секс?» — предположила Илдико. «Если ты считаешь, что участники конгрессов отказываются от секса, значит, не на многих ты бывала», — сказал я. «О, да он у нас специалист по сексу», — проронила Илдико. «Достал бы лучше список нынешних конгрессов». «А он есть в еженедельном гиде», — показал я ей. «Гляди, не перечесть». «И детективщиков, и виноделов, и гастрономический, и гастроэнтерологов, волейбольный, инвестиционных банкиров. Этот разыскать наверняка непросто. Любителей курения трубок, и балетный, и часовщиков, и олимпийский, и по эсперанто. Идеальное, на мой взгляд, место для того, чтобы человек, подобный криминале, мог исчезнуть. Мы его ни в жизни здесь не найдем». Илдико облизала пальцы и взяла путеводитель. «Нет, ты все-таки неисправим. А ну-ка дай сюда». «Эх, был бы ты чуть-чуть умнее, сразу же уразумел бы, на каком он». «Ну и на каком?» — поинтересовался я. «Да вот же!» — отвечала Илдико, указывая пальцем на один из пунктов. Я взглянул и сразу понял, что, как говорят французы, Илдико имела резон. Она остановилась на Международном конгрессе по эротической постмодернистской фотографии, который проводился под эгидой Кантонального музея Элизе. Он начался за день до нашего приезда и обещал продлиться еще пару дней. «Ты просто блеск!» — воскликнул я. «А ты не блещешь!» — отрубила Илдико и, сложив трубочкой губы, яростно всосала мороженое. «Стало быть, единственное, что тебе осталось, завтра сделаться участником конгресса по эротической фотографии». «А ты?» — спросил я. «Завтра я хочу заняться кое-чем другим». «Ну нет», — сказал я, — «только не шоппингом». «Нет, мне надо позвонить в свою контору и сказать им, что меня там нет». «Они, наверное, уже заметили», — ответил я. «Ну ты-то ведь не замечаешь, есть я рядом или нет?» — парировала Илдико. «Нет, она явно мне еще не отплатила». «Ну хорошо», — сказал я. «Как же мне попасть в число участников эротического конгресса?» «Да не спеца по эротике. На него ты явно не тянешь», — изрекла она. «Ну, может, купишь камеру в таком футляре, знаешь? Участники Международного фотографического форума навряд ли репортеры», — отозвался я. «Кое-кто из них и вовсе к камере не прикасается. Они заняты хаосом знака, произвольностью значения, пародийной интертекстуальностью, мнимой бездонностью, фотографированием собственной мочи». «Ну, ежели тебе охота говорить этим дерьмовым языком, то говори, пожалуйста», — сказала Илдико. «А когда я встречу криминали, что ему сказать?» — спросил я. «Ну, скажи: о, дорогой профессор криминали, как я рад вас встретить снова. Я тут проходил случайно мимо и увидел вас. Ну, надо ж, вот вы где, оказывается, с вашей чудной новой хахальницей, мисс Белли. Ах, какое совпадение! Кстати, вы по-прежнему протаскиваете всех этих тёлок контрабандой?» И тут случилось нечто странное. «Уж если говорить о совпадениях, взгляни туда», — сказал я Илдико, указывая через площадь генерала Гиссана. Она оторвалась от своего мороженого и лениво огляделась. «Девка в Порше? Нет, я думаю, она не для тебя. с таким-то выменем. При чем тут девка? — закричал я. — Глянь на набережную. Видишь это стадо? Вон придет к причалу. Вырядились и куда-то топают. Илдико взглянула и увидела. Достаточно большая группа расфуфыренных особ с делегатскими попчонками под мышкой направлялись к парку перед пирсом. — Ну и что? — спросила Илдико. — Ты видишь в середине мужика с девицей в оранжевой хламиде? Не кажется тебе, что это Басло Криминале? «Я не надела линзы», — сказала она почему-то без особого энтузиазма. «А я не знал, что ты их носишь», — удивился я. «Да точно, он!» «И что?» — спросила Илдико. «Ну так пошли!» — сказал я. «А зачем?» — спросила Илдико, зачерпывая ложечкой мороженое. «Догоним их!» «Ну а потом?» «Решим по ходу дела», — протянул я ей руку. «Скорее, а то упустим». Я уронил на столик несколько швейцарских франков. «Надо же, сам платит!» — изумилась Илдико, идя за мной по площади меж Порше и Ауди. Мы прошли мимо другой большой гостиницы — «Шато Души», где также собирались дипломаты и подписывались договоры. «Тоже славненько», — сказала Илдико, заглядывая внутрь. «Быстрей, пока они не смылись!» «По-моему, это не слишком умная затея», — заявила она. «Что ты ему скажешь, когда встретимся?» «Не знаю, но давай сначала их догоним». Группа брела впереди нас через парк. То были явно делегаты, собиравшиеся где-то провести вечерние часы. «Куда, по-твоему, они идут?» — спросила Илдико. Я указал вперед. Белый озерный пароходик, прежде нами виденный у пирса, был готов отчалить. Из трубы шел черный дым. «Как здорово! Прокатиться по озеру!» — сказала Илдико. «А нас, конечно, не возьмут». Авангард участников конгресса проходил уже на пирс, минуя турникеты, и поднимался на борт. Среди них я ясно видел выразительную, плотную, седоголовую фигуру Басло Криминале, одетого в очередной костюм с отливом и, конечно же, увенчанного яхтенной фуражкой. Я разглядел ясней и его спутницу в оранжевом, которая вела его по сходням вверх, поддерживая под руку. «Я был прав», — сообщил я. «Он с мисс Белли». «Вот и чудно», — процедила Илдико. Но не ошиблась и она. Табличка у входа на причал гласила «Заказной рейс». Матрос пускал на пароход лишь по билетам. «Чартер», — сказал я. «Видно, для участников конгресс придется ждать до завтра». Но, похоже, настроение Илдико менялось. Ее явно охватил охотничий азарт. «Нет, ты безнадежен», — воскликнула она. — Если ты хочешь все-таки туда попасть, старайся мыслить хоть немного по-венгерски. — Ладно, жди здесь. Только дай мне твой бумажник. — Бумажник? — удивился я. — Если ты действительно желаешь изловить его, тебе это чего-то будет стоить, — объяснила Илдико. — Так хочешь или нет? Я протянул бумажник. И она умчалась и исчезла в свалке у входа на причал. Несколько секунд меня терзала мысль о том, какой я остолоп. Небось, я видел их с бумажником в последний раз, и присланные мне Лавинии гроши в ближайшем будущем отправятся в веселый путь по здешним магазинам. Но я зря грешил на Илдико. Немного погодя, она уже неслась ко мне, держа большую папку. «Ты где ее взяла?» — спросил я. «А все элементарно», — ответила она. «У одного участника за 100 швейцарских франков. Надеюсь, ты не против того, что пришлось потратить часть твоих бесценных денег?» «Нет», — ответил я. «Но что ты сделала?» «Естественно, спросила, нет ли русских», — отвечала Илдико. «Ну, таковой нашелся. Он-то мне и продал свою папку. Эти люди продадут все, что тебе угодно». «Илдико, ты временами просто чудо!» — восхитился я. Открыв бумажник, она что-то там искала. «А ты иной раз настоящая свинья!» Вынув, наконец, нагрудную карточку участника, она приколола ее мне. «Но теперь эту свинью зовут профессор Петр Игнатьев. Держи скорей, пока они там не убрали сходни. Давай возьму тебя под ручку и пошли, как будто бы ты настоящий делегат Конгресса». Мы миновали турникет и поднялись на пароход. Через несколько мгновений он издал пронзительный гудок. Чайки замахали крыльями и полетели прочь. Обильно смазанные пароходные двигатели заворочились, колеса принялись взбивать серую воду в белую густую пену. Вскоре пароход наш, пятясь, выходил уже в туманные просторы, а мы с палубы смотрели, как отдаляются Лозанна, порт Уши. В середине возвышался освещенный Бореваш Палас, а где-то за углом его скрывалась низенькая Цвингли, которая, путеводитель совершенно прав, не заслужила ни одной звезды. Били склянки. Пестрая веселая толпа заполнила салоны. Стараниями Илдико мы стали участниками проходившего в Лозанне Международного конгресса по эротической постмодернистской фотографии, и я, превратности судьбы, заделался профессором Петром Игнатьевым из Ленинграда. В это время мне было уже достаточно известно о конгрессах и о конференциях, как было бы известно каждому охотнику за Басло Криминале. У меня на этот счет имелись кое-какие не совсем оформленные мысли, коих бы хватило для вполне приличного доклада, если б по отчаянию проводилась конференция о конференциях. А что, когда-нибудь такая состоится, я не сомневаюсь. С одной стороны, конгрессы все похожи. Папки и значки, банкеты и поездки, объявления, выступления в конференц-зале, шуры-муры в баре. В то же время каждый, как и каждая любовная история, а часто они тесно связаны, отличен от других. Всегда новые люди, новый всплеск эмоций, новый взгляд на положение дел в искусстве, новый набор эффектных философий и идей, новый порядок вещей. Есть конгрессы от политики и от искусства, интеллектуальные и ради удовольствия, конгрессы пиршества ума и пиршества эмоций. На этой незатейливой шкале Лозаннский международный конгресс по эротической постмодернистской фотографии, который мы, остановившись у салона, стали изучать, конечно, был конгрессом искусства, удовольствия, эмоций. В Бароло, казалось, только что мы были группой буквоедов-интровертов. Примерно 80 мастеров фотоискусства, отовсюду прибывших в Лозанну, явно представляли собой сборище самовлюбленных экстравертов. Писатели порой склонны к тому, чтобы за них говорила их работа. У фотографов большую часть работ выполняют разговоры. С помощью официантов, подававших им фондан, доль, марочные вина местного розлива, они быстро превратили пароход в пчелиный улей. Они друг к другу льнули, лапали друг друга и похлопывали, суетились и трепетали от возбуждения, они болтали, обнимались, хохотали и кричали, целовались, разевали рты, позировали, флиртовали. Да, это была колоритная толпа, особо с голой грудью. Тип в наполеоновском мундире. Многие махнулись туалетами, иные мужики надели нечто напоминавшее шифоновые пеньюары. Дамы же, напротив, были в твидовых костюмах с галстуками или в смокингах с манишками. На пароходе был оркестр, и они стали танцевать. Был бар, и они стали пить. Были закуски, они стали подкрепляться. Были личности, увенчанные славой, и они стали прославлять их. Имелись также явно недозволенные вещества, и они стали грезить. Были губы, груди и зады, и они стали целоваться, обниматься, прижиматься и присасываться. Они были красивы, эти люди, и, зная об этом, стали заниматься разными красивыми вещами, возмутительными и весьма фотогеничными. Они и щелкали себя за этими занятиями, замыкая ирреальный круг. Но в крикливом этом средоточии возбуждения имелась одна заводь здравомыслия — метафизической разумности. И центром ее был, конечно, Басло-Криминаль. Гуляя по пароходу, по прохладной верхней палубе, по задней части нижней, по переднему и заднему салонам, мы сначала не могли его найти. И, наконец, увидели. За столиком, в углу заднего салона. Его сказочное эротическое приключение, а в том, что оно именно таково, глядя на мисс Белли, усомниться было трудно, безусловно его изменило. Настроение Криминале явно подскочило, и он больше не казался домоседом. Под изысканным костюмом была яркая спортивная рубашка от Ральфа Лорена. Волосы были уже не взбиты в кок а-ля румынские тираны, а прилизаны в манере сердцееда в конца первой-третьей века. Сидя рядышком в своей оранжевой хламиде, Белли болтала, хохотала, кокетничала и касалась то и дело его руки. И в массе броских знаменитостей он представлялся истинной звездой, возможно, из-за непрерывных вспышек фотокамер. Я убедился в том, что Криминале совместим с журналом People. Но мысль его была по-прежнему дерзка. Вокруг него, как и тогда на вилле, собралась толпа, сначала небольшая. Она все росла, и все ему внимали. Стоя с краю, кое-что смог уловить и я. «Сегодня я прочел в газете замечательное сообщение», — сказал он. «Утром просыпается и тотчас за газету», — пояснила мисс Белли. «Японцы выдумали. Новый вид уборной. Чудо-унитаз», — сказал Криминаль. «Он ежеутренне исследует ваши фекалии и сразу ставит вам диагноз». «Басло, милый, ну какой же ты противный», — пропищала Белли. «Он вбирает ваше выделение и выдает сквозь щель в стене отчет о состоянии вашего здоровья», — не обращая на нее внимания, продолжил Криминаль. «Перебрал ты водочки вчера, гляди, какой холестерин!» «Басло, дорогой, покушай!» И мисс Белли придвинула к нему поднос с тортинками. «Такая вкуснота, а ты не прикоснулся!» «После того, что я прочел, — воскликнул Криминаль, — видишь, чем это чревато? Это не секрет! Басло, дорогой, покушай!» — передразнила Илдико. «Ты видишь, как она с ним обращается? Бедняжка! И зачем было бросать Сепульхру?» «Ну, Белли, есть ряд свойств, которых лишена сейчас Сепульхра», — сказал я, когда мисс Белли принялась совать кусочки в запрокинутый рот Криминаль. «Может быть, и ты не прочь бы с нею смыться?» — вопросила Илдико. Я глянул на нее. Она вела себя все более чудно. И было ясно, наблюдение за Криминале в ходе эротических его каникул шло ей явно не на пользу. Я взял ее под руку и вышел с ней на палубу. Уже было прохладно и почти темно. Наш ярко освещенный пароход шумом двигался по озеру. За кормою трепетал швейцарский флаг. Куда лежал наш путь? В Женеву, Эвиан, Монтрё? Мы шли недалеко от берега. По временам были видны ряды красивых виноградников, нисходивших к озеру. Должно быть, направлялись мы к Веве или Монтрё. «Правда, они выглядят счастливыми», — сказала Илдико, по-моему, с глубокой горечью. «Я помню, когда он был вот таким же». «И когда?» — спросил я. «Когда в первый раз оставил Гертлу и ушел к Сепульхре». «Гертлу?» «Ну, вторую свою благоверную. Забыл?» — сказала Илдик. «Ты видел ее в Будапеште в голом виде?» «Что?» «На фотографии», — пояснила Илдику. «Ты видел в Будапеште ее в голом виде. Он был женат на Гертле много лет. Само собой, не обходился без интрижек, он ведь венгр. Но однажды в его жизнь вошла Сепульхра, не такая, как сейчас. Она была художницей и очень недурна. Ну, между ними все произошло, сам знаешь, как это бывает. И он бросил Гертлу. Он был вне себя от счастья, внешне весь преобразился, как сейчас, будто летал на крыльях». «Почему бы нет?» — сказал я. «Потому что с женщинами Басла себя губит. И сейчас опять». «Как губит?» — удивился я. «Они лишают его жизнь смысла». Я был озадачен. Криминали нынешний никак не походил на человека, который себя губит, лишая свою жизнь смысла. Хотя в любви я вовсе не был докой, в чем у вас уже сомнений не осталось. Мне казалось, что любой разумный человек, а криминали, безусловно, был им, выбирая между толстой, суетливой Сепульхрой и красоткой мисс Белли, вероятно, поступил бы так, как он. Но я, конечно, как и все мы, видел то, что мне хотелось. Илдико же было видно и другое, очень многое другое. «Так или иначе, думаю, пора кому-нибудь из нас поговорить с ним», — заявил я. «Но ведь он решит, что мы его преследуем», — сказала Илдико. «Но это в самом деле так», — ответил я. «А нам необходимо подобраться к нему ближе, и потом я думал, что ты собираешься его предостеречь». «Предостеречь? Я?» — удивилась Илдико. «Насчет чего?» «Насчет мисс Черные Штанишки». «Пусть делает с ним все, что ей угодно», — с горечью сказала Илдико. «А я думал, что ты беспокоишься о нем». «С чего бы?» — отвечала Илдико. «Он окружен такой заботой». «Ты ехала из Будапешта, чтобы с ним поговорить», — напомнил я. «Раздумала», — сказала Илдико. «Поговори с ним, если хочешь, сам. Не говори только, что я здесь. Делай что угодно. Мне охота лишь побыть одной и пожевать чего-нибудь. Договорились? Не ходи за мной». И Илдико, сердитая, ушла куда-то вниз. А я все так и продолжал стоять, облокотившись о перила, озябший, сбитый с толку. Я был молод, и по сей день продолжаю быть таким. И, честно говоря, при всей моей любви к этой особе, я ее действительно очень любил и продолжаю, мне было непросто с ней общаться, понимать ее. Я и сейчас ничуть не ближе к пониманию ее сложной переменчивой натуры по сравнению с тем днем, когда я встретил Илдико с Шандром Холло в Буде в ресторане «Поцелуй». Само собой, и я не без изъянов, заблуждений. Конечно, я в каком-то смысле новый человек, но, судя по тому, что пишут иной раз в журналах, мне недостает каких-то качеств и умений, коими я, вероятно, должен обладать. И если уж на то пошло, никто охотнее меня не признает, что я не самый внимательный любовник и не самый чуткий друг. Конечно, у меня была навязчивая идея, как, вероятно, оная своя была и у нее. И если трудно было с Илдико, наверное, непросто было и со мной. Стоя у перил, я осилился понять, что же в ходе наших с Илдико совместных поисков криминали все-таки не задалось, и почему намерения наши разошлись. Действительно, в таком нехитром деле, как нахождение сносного жилья, я проявил себя не идеальным спутником, когда мы оказались в одноместных номерах в отеле «Цвингли». Я сожалел уже об этом и решил на завтра перебраться в Мовенпик, замеченную мной на набережной, чуть подальше, типовую, очень современную гостиницу, где швейцарский старый добрый кальвинизм, похоже, умерялся старой доброй же швейцарской меркантильностью. Но и она, само собою, ни в какое бы сравнение не шла с великолепием Боревиш Паласа, наслаждение которым я не смог бы обеспечить никогда. Да и никто не смог бы, исключая криминали. И, наверное, в этом-то и было дело. Чем больше думал я, тем больше уверялся, бушевала Илдико не только из-за отвратительного номера в дрянном отелишке. Я счел, что главная причина — ревность, каковая была явно свойственна ее натуре. Меня она, к примеру, ревновала даже к Брукнер, а уж такое сочетание, как результат работы в небесах любовного компьютера, казалось мне почти невероятным. В Баролу, мне думалось, я понимаю ее чувства. Там был Басло Криминали, порвавший, наконец, с Сепульхрой в поисках очередного эротического стимула. Была там Илдико, вновь оказавшаяся в поле его зрения, но вместо нее он выбрал новоявленную итальянскую прелестницу, встреченную им только что на конференции. И, несмотря на виденные ею в Бароло, Илдико рвалась за ним в Лозанну. При этом и тогда она в тени держалась. И сейчас. Так что же изменилось? Почему она внезапно разъярилась на него? Похоже, настроение ее переменилось в Бароло в ночь шторма и внезапного отъезда Криминали. Нечто новое вдруг стало волновать ее. Но что же? Я никак не мог понять. Нет, просто я ее вообще не понимал, и, повторяю, далеко не убежден, что понимаю ныне. Так и стоял я на холодной палубе, смотрел на проплывавшие, мерцая, огоньки на берегу, и в голове моей вертелись вот такие или сходственные путанные мысли, когда кто-то, подойдя, стал рядом и облокотился о перила. Повернувшись, я увидел аккуратненького молодого человека с маленькой бородкой в пиджаке цвета сливы с папкой под мышкой. Последовал обычный для конгрессов ритуал, похожий на взаимное обнюхивание собак. Я изучил его карточку, он мою. Я обнаружил, что он Ханс де Граф, откуда-то из Бельгии. Он, что я тот, кем был, поскольку кем бы ни был я совершенно забыл уже, кто я такой. Он заявил, что знает мой город вполне прилично, и его не оставляет равнодушным то, что он утратил прежнее название. «А почему?» — спросил я. «Но я думал, что вы все там проголосовали за то, чтобы отныне он носил название Санкт-Петербург», — сказал он. «Совершенно верно», — подтвердил я, силясь вспомнить, как же этот город назывался ранее, и быстро объяснил, что в годы гласности я переехал на Запад, дабы продолжать занятия фотографией в прельщавших меня студиях и лабораториях Британских островов. Потом он перешел на русский. Мне пришлось сказать, что я решил не говорить на этом языке до той поры, пока родной мой город вновь не обретет свое традиционное название. Он к этому отнесся с некоторым подозрением, но перекинулся на темы, обсужденные в этот день, уделив особое внимание напряженнейшей дискуссии о скандинавском, феминистском, неэротичном ню, вызвавшие такие страсти сразу после ленча. Наверное, держался я достойно, так как собеседник перешел на более общий треп по поводу конгресса же, что мне позволило обогатиться массой нужной информации. Я узнал, что начался конгресс вчера, что штатники и галлы были в контрах до тех пор, пока их не объединила ненависть к британцам, и очень жаль, что Сюзан Сонтаг не приехала, как видно, предпочтя какой-то съезд писателей на севере Италии. Я перевел беседу, впрочем, может, это сделал он, на Басло Криминали. «Выступление его должно быть включено в программу неожиданно для всех», — осведомился я. «Да нет», — ответил он, взглянув на меня с заметным удивлением, — «криминале был объявлен с самого начала». «Вот почему он, де граф, решил сюда приехать. Все же криминале главный теоретик в этой области». Кивнув, я объяснил, что сам вошел в число участников с изрядным опозданием. Сказанное им, однако, было для меня большим сюрпризом. Криминале появился на конгресс не внезапно. Как я полагал, не удовлетворяя собственную прихоть, точно божество, решившее спуститься с неба в золоченой колеснице. Бегство его из Барола в Лозанну не было непредвиденным. Оно было давно внесено в программу криминале. Почему тогда оно явилось таким сюрпризом и для Монцы, и для миссис Маньо, и для барольской организации, повсюду разославшей на поиски его своих агентов? И если бегство было не внезапным, значило ли это, что все время криминале собирался возвратиться в Бароло? И значило ли это также, что Сепульхру он не покидал, и что поездка эта с восхитительной мисс Белли была просто жизнерадостной оттяжкой в конце недели? Я начал думать, что, совсем не разобравшись в Илдико, я также совершенно не сумел понять и Басло криминаль. На самом деле, у момента кое-какие вещи, которые я как будто бы понимал, стали делаться все непонятнее. Оркестр за спиной у нас в салоне играл свой эклектический репертуар, похоже, простиравшийся от «Мирабель Мабель» до самых свежих шлягеров Мадонны. Палубы дрожали, мастера интимной фотографии были в ударе. Потом я, заглянув в иллюминатор, вдруг увидел Басло криминале. Величаво и неловко он кружился в вальсе, что было довольно удивительно. Оркестр играл нечто совсем иное. Я не видел, кто его партнерша, но платье ее было явно не оранжевым. В какой-то миг, хотя мне было совершенно все равно, мне показалось, что в его объятиях Илдико, решившая с ним ни за что не разговаривать. Но тут нам помешала молодая спортивного вида француженка, крупная, совершенно лысая, в подобии купального костюма. Смажься она жиром, ее можно было бы принять за олимпийскую пловчиху. Подойдя, она обеими руками ухватилась за де графа, требуя, чтоб тот шел с ней на танцплощадку. Он улыбнулся, будто извиняясь. Сделалось понятно, что на палубу он вышел в поисках спасения от нее. И я остался вновь один и продолжал стоять, облокотившись о перила, слушая, как за моей спиной плещет и обрушивается с лопастей колес вода, и глядя, как из мрака возникают, приближаясь, улицы и башни небольшого городка. Спустя мгновение кто-то стал со мною рядом, тяжело дыша и вытирая лоб платком. Повернувшись, я увидел с изумлением, что это Басло криминале. Глава 12. Узнал ли меня Басло криминале? По сей день я не ведаю. Когда мы стояли на холодной палубе средь озера, облокотясь о борт, как пассажиры лайнера, плывущего через Атлантику и, вероятно, обреченного, узнал ли меня криминаль? Или в темноте я для него был просто серой фигурой, с которой он заговорил случайно? Но даже если он сообразил, кто я такой, он явно не был удивлен, увидев меня там. Может быть, поскольку обитал он в горнем царстве мысли, один конгресс ему казался столь похожим на другой, один участник на другого, даже, может быть, одна любовница с конгресса на другую, что все ситуации сливались для него в одну. Может быть, его реакция представляла собой нечто среднее. Он и не знал меня, и в то же время знал. Я был довольно хорошо ему знаком, и совершенно неизвестен. Он был слон, а я блоха. Весьма удобно, тихий паренек, который им интересуется, никоим образом не будучи ему соперником или угрозой. Так или иначе, некий я был рядом, и он начал говорить. «Вы, я вижу, не танцуете?» — сказал он, вытирая мокрый лоб. «А я, признаться, слишком стар для этого». «Я понимаю вас», — ответил я. «Знаете, в дни моей молодости секс казался замечательным открытием», — изрек он. «Юный друг, скажу вам одну вещь, довольно важную, хоть вы и не скоро согласитесь с ней. В определенном возрасте это перестает восприниматься как великое открытие. Это становится дурной привычкой». «Неужели?» — удивился я. «Эти люди день-деньской толкуют об эротике», — продолжил криминаль, махнув рукой назад в сторону танцующих фотографов. «Они, как тот шеф-повар, что все время думает о пище, а вот вкус ее забыл. Поверьте, когда вам за 50, а мне уже давно, то секс как мясо. Стоит пробовать лишь соус». «Какого рода?» — осведомился я. «В моем случае, — ответил криминале, — это власть. Для меня эротика всегда сопряжена с властью. Женщина, чтоб мне понравиться, непременно должна обладать волей к власти». Я был озадачен. «А пленительная мисс Белли?» На мой взгляд, она не принадлежала к типу Джеки Кеннеди или Джоан Коллинз. «Секс вовсе не безоговорочное благо», — продолжил криминаль. «Он нас смущает на пути к чему-то лучшему. Он нас сбивает с толку и опустошает. Это наша досадная потребность, наша невоздержанность, наша ошибка, наше безрассудство. Так или иначе, женщинам сейчас это не нужно». «Печально», — сказал я, думая, что если он всегда в подобном настроении, то все еще печальней для мисс Белли. «Это наблюдение не оригинально», — заметил криминале. «Вероятно, оно даже не совсем и верно. И однако же вернее, чем я представлял себе, когда вдали отсюда пустился в авантюру под названием «Жизнь». «И где же это было?» — спросил я, не упуская шанса выяснить, что можно. «Вы об этом месте никогда не слышали и никогда туда не попадете», — бросил криминаль. «Великотырново?» — проговорил я. Он повернулся, глянул на меня. «Вам обо мне известно больше, чем я думал». «А я читал о вас в журналах», — объяснил я. «Но не уверен, что писали правду». «Конечно, нет», — ответил он. «Но данный факт не переврали. В этом месте стоило родиться. И оттуда стоило уехать, если вы хотели прожить жизнь с толком». «Вам, безусловно, это удалось», — сказал я. «Вы так думаете?» Он глянул на меня. «Знаете, на днях одна милейшая особа юных лет мне написала, что прочла мое бездомье, и эта книга изменила ее жизнь. Я задумался, как это может быть? Я написал ее, но мою жизнь это не изменило». «Повлияли вы на множество людей, — сказал я, — в том числе и на меня». «Ну, это сделало меня известным и богатым, — ответил криминале, — к чему, я думаю, не стоит относиться свысока, хотя я сам, пожалуй, отношусь. Представьте, это даже придало мне эротичности». «Я думаю, известность вообще эротична», — сказал я. «Но позвольте мне предупредить вас. Личная жизнь знаменитости, рассказы о которой заполняют все газеты, всегда не такова, как кажется», — заметил он. «Видимость обманчива, и описание нисколько не похоже на действительность. Знаменитости разочаровывают, и за это мир заставит заплатить вас. Известно, что у нас впереди?» «Что впереди?» — переспросил я, сперва подумав, что вопрос мне задан философский, но он обвел рукой озеро. — А, здесь, — сказал я. — Думаю, вон те огни — это ВВ. — Ну да, ВВ, — промолвил криминале, — место, где в изгнании жил великий человек. — Да? — переспросил я. — Чарли Чаплин, — пояснил он. — Знаете, людям Адольфа Гитлера было строго-настрого наказано, чтоб фюрер никогда не видел его фильмов, дабы не подумал, будто шут, которого он видит на экране, он сам. — Я не знал, — ответил я. — Кстати, родились они в одном и том же году, в 1889-м, — сказал он. — Подумайте, Гитлер и Чаплин, фашист и клоун. Если вы фотограф, то вам надо побывать в здешнем музее Чаплина. — А вы там были? — спросил я. — Конечно. — В прошлом году открывал там выставку к его столетию, — ответил криминаль. — Кстати, было очень трогательно. — Вы великий путешественник, — заметил я. — Везде-то вы бывали. — Нет, нет, я не путешественник, — не согласился он. — Путешественников сейчас нет, одни туристы. Путешественник ведь едет, чтобы увидеть то, что в самом деле существует, а турист глядит на то, что для него придумано. Он как бы входит в некий сговор. «В самом деле мир, в котором мы живем, лишен идей», — сказал я. Он повернулся ко мне и взглянул несколько озадаченно. «Я уже говорил вам это?» Я почувствовал, что он лишь начинает узнавать меня. Конечно, я ему в определенной мере помогал. Я подумал, что пора сказать ему немного правды. Все не способен вынести никто, и может даже намекнуть на то, что вызвало мой интерес к нему. В каком-то смысле. Я недавно слушал ваше выступление в Бароло. «Да, в Бароло?» — сказал он, глядя на меня поверх раскуриваемой сигары. — В самом деле я там был. Вы тоже? Так о чем я говорил там? Вопрос мне показался странным. Проверял он меня или в отрешенности своей и впрямь уже забыл, о чем он говорил там? — А вы говорили о конце истории, — сказал я. — Вряд ли так, — ответил криминаль. — Видите ли, милый юноша, история все время продолжается, все время обретает ту или иную форму, хотим мы того или нет. Возможно, вы меня неверно поняли. Возможно, согласился я. Нет-нет, конечно же, я вспомнил, заявил он, в возбуждении тряся передо мной сигарой. Я говорил, наверное, о конце Homo historicus, индивидуума, усматривающего смысл или цель в истории, я прав? «Примерно так», — ответил я. «В Китае некоторые старики по-прежнему считают, что историю творят ружейными стволами», — сказал он. «Но этим все равно уже скоро к працам. А что до нас, до остальных? Минувшее смущает нас, грядущее — таинственный хаос. Мы обречены жить вечно в настоящем. Мы ничего не знаем, ничего не помним, и поэтому не можем отличить добро от зла, реальность от иллюзии. Кто может вывести нас на иной путь? Не хотите ли сигару? Благодарю, — ответил я, беря одну из поднесенного мне изысканного портсигара. Взяв ее в рот, я откусил конец. Нет, нет, мой друг, не так. Они от Кастро. «Следует к ним отнестись почтительно», — сказал он, забирая у меня сигару и снова ловко придавая ей форму карманным ножичком. «Видите ли, мы не чувствуем себя частью великой истории, поэтому и движемся мы в никуда, не так ли?» «Полагаю, да», — ответил я. Так и стояли мы, два дружелюбных пассажира, с тлеющими на концах сигарами, глядя поверх перил, как проплывают мимо яркие огни ВВ, потом Монтрё. «Мне, знаете, по нраву это озеро», — сказал он, помолчав. «Да, ничего», — ответил я. «Озеро изгнанников», — заметил криминаль. «Больше всех любили его главным образом изгнанники, как я. Все приезжали сюда в поисках того, чего нигде найти нельзя. Руссо за человеческой невинностью напрасно. Байрон за политической свободой зря. Эллиот мечтал тут отдохнуть душою от безумия современников. Вообще. Набоков думал снова обрести Россию, но обрел швейцарские отели. Не он один, подумал я. Я поглядел на него краем глаза. Одно бесспорно, понял я. Какими б эротическими наслаждениями этот человек, известный и удачливый, не упивался, если упивался, в пламенных объятиях мисс Белли, они ни на йоту не уменьшили его неутолимую учительскую тягу наставлять и объяснять. Я полон был вопросов. Я хотел спросить его о многом, обо всем, о детстве, о политике, о философии, об опыте существования при марксизме, о жизни, о любовных связях, но довольствовался тем, что слушал. Почему бы нет? Так и вели себя обычно с Басло криминаль, в конце концов, в этом самовлюбленном мире, где так не хватало благородства. Фотографы тем временем разошлись вовсю. Он обладал умением придавать всему достоинство и глубину, и каждой мысли прибавлять весомости и ценности. Как и в Бароло, я понял, что мне приятен его голос, неспешный, ироничный тон, которым он высказывал свои идеи, что мне нравился он сам. Мне нравились его серьезность, человеческая самобытность и чувство истории. Он вышел из сумбура, он принес некий порядок, и в такие вот минуты я знал, что с криминале все нормально. Но лучшая из книг, написанных на этом озере, «История упадка и разрушения Римской империи» Эдуарда Гиббона. Он кончил эту выдающуюся книгу здесь. Конечно, вы ее читали. «Боюсь, что нет», — ответил я. «Прошу вас, почитайте как-нибудь», — сказал он. «В ней показано, что все исторические эпохи составляют замкнутый цикл». И этой книгой Гиббон положил начало современной реинтерпретации истории. «План грандиозный», — проронил я. «Я думаю, мы и живем на свете для осуществления грандиозных планов», — ответил криминаль. Я не согласен со многими философами наших дней, которые считают, что живем мы просто так и вовсе не должны осуществлять что-либо. Но они считают так, конечно, не без оснований. Все, кто в наши дни пытался претворить в действительность великие проекты, потерпели неудачу. Ницше в результате столкновения с сумбуром потерял рассудок. Хайдеггер обманулся в нацистах, которых принял за великих философов, а они были всего-навсего громилами-головорезами. Сартр — наивный, как какая-нибудь юная девица с шайкой сталинистов. Я их знал и представляю, как они его использовали. Но, конечно же, философ для того и существует, чтобы его использовали. «К чему тогда усилия?» — спросил я. «А ничего не делать еще хуже», — ответил криминаль. «Сегодня они говорят философу, будь сдержаннее, ты нанес немалый вред». Но как философ может перестать быть таковым? Я убежден, что нам нужны мораль, политика, история, чувство собственного «я», чувство инакости, чувство человеческой значительности в некотором роде. Скептики у нас теперь запели гуманизму отходную. Не согласен с ними. Задача философии — просто все время заново изобретать задачу философии, подчинять нашу эпоху и наш мир идей. Вы молоды, и мы должны вас снабдить идеями. И все время мы нуждаемся в морали, политике, истории, в чувстве собственного «я», в чувстве других, в каком-то смысле в чувстве вечности. Как придумать философию после философии? Я постоянно задаю себе этот вопрос. «И как же отвечаете?» — спросил я. «Ну, что-нибудь всегда сбивает нас с пути. Любовь, деньги, власть, известность, скука. Кстати, мне надо идти разыскивать свою молоденькую спутницу. А вы один?» «Один», — ответил я. «А мне казалось, я вас с кем-то видел». «Что такое?» Лопасти вспенивали воду, пароход разворачивался. Я глянул через борт. Внизу был виден небольшой причал. «Мы пристаем», — сказал я. «Видимо, сейчас будем сходить на берег». «Ах, ну да, Шильон», — сказал, небрежно роняя сигару за борт криминале. «Надо подготовиться к выступлению». «Вы будете здесь выступать?» — спросил я. «Да, таким вот способом они хотят испортить этот чудный вечер», — отозвался он. «Разве у вас не обозначено в программе?» «Я потерял ее», — сказал я быстро. «Ну что же, предвкушаю ваше выступление». «Никогда не предвкушайте выступлений», — посоветовал он, протянув мне руку. «Только вспоминайте, если они будут того стоить. Всего доброго». Он пошел по палубе. «Наверное, в поисках мисс Белли». Хотя связь их стала мне теперь казаться еще более поразительной, чем прежде. Суровый каменный Шильон, безрадостная веха в череде людских несчастий, остров-замок возвышался, освещенный рядом с местом, куда мы пристали. Поток фотографов уже стекал по сходням на берег и шумную толпой перебирался через деревянный мостик к крепости. Был среди них и криминали, заметный в толпе благодаря оранжевой хламиде Белли, повисшей на его руке. Кого я потерял, так это Илдико. Пожалуй, следовало поискать ее на пароходе, но ни в салонах, ни на палубах ее не оказалось. Наловчилась исчезать не хуже криминали. По сути дела, в эти дни я занимался поисками двоих. Пароход был почти пуст. И я, сойдя на берег, мостиком прошел в Шильонский замок. Здесь, во внутреннем дворе, и собрались участники конгресса. Приветствовал их, стоя на балконе, мэр Монтрё. Он рассказал историю бедняги Франсуа Бонивара, который на 6 лет прикован был к скале в темнице ниже уровня воды. Видно, не самую подходящую он выбрал философию для тех времен. Мыслить было нелегко всегда. Я оглядел толпу, но Илдико как не бывало. Затем нас проводили в главный зал с современным освещением и современными же стульями. Пламенная председательница представила почетного гостя конгресса и оратора этого вечера. Им был, конечно, криминаль, поднявшийся, чтобы выступить с программным сообщением на тему «Фотография и желание». Сидя позади, я осторожно оглядывал внимательную публику. Илдико в зале не было. Это сильно отвлекло меня от выступления криминали, но, похоже, проходило все успешно. Мрачность и уныние, которые выказывал он в Бароло, вроде бы ушли в прошлое, как и приметы эротической присыщенности, каковую обнаруживал он передо мной на пароходе несколько минут назад. Он открыто восхвалял эротику, превозносил желание, даже более чем желание, шокирующую откровенность и неистовость. «Он отказывается, — сказал он, — видеть в теле символ или знак, как современный философ. Для него это реальность, плоть как плоть. Эротическое «я» самодостаточно. Обнаженный человек — явление вне культуры, вне притворства». Он подвергал нападкам старомодных моралистов, новомодных семиологов. Лакана отвергал, Фуко послал подальше. Феминистки принялись его освистывать. Абстракционисты зароптали, так как криминали явно нарушал обычные приличия, привычнейшие интеллектуальные обычаи.